Запись 38. Грация Милли. Дорогой дневник, оказывается, быть счастливой — это прекрасно. Я поняла это сегодня, когда проснулась от того, что в моей жизни все хорошо. Не было в ней ни одного момента, который раздражал бы меня или не устраивал. До идеала еще далеко, но на базовом уровне я абсолютно всем довольна. На уровне физических ощущений это выражалось в необычайной легкости во всем теле. Голова светлая, настроение прекрасное. Я словно не спала, а всю ночь пребывала в медитации. Вот насколько я была счастлива. Когда-то я прочитала фразу, что быть счастливым — это выбор. И с тех пор неоднократно пыталась ее реализовать. Но выяснилось, что просто так это не работает, по крайней мере, со мной. Решить, что ты счастлив, невозможно. Для всего должны быть основания, и для счастья тоже. В моем случае счастье стало наградой за труды. Я прилетела в Турцию умирать и не прыгнула тогда с горы Бабадаг не потому, что испугалась, а потому, что была уверена, что в том эмоциональном и физическом состоянии, в котором я пребывала, я бы и так умерла, требовалось лишь подождать. Предательство Павлика стало для меня таким горем, что никакого смысла жить у меня не было. Я думаю, что если бы я не начала цепляться за соломинки, которые протягивала мне жизнь, то уж точно заболела бы чем-то смертельным и умерла. Вспоминая события тех дней, я пришла к выводу, что выбрать жизнь мне помогла, как ни странно, Айрин. Встреча с ней сработала в моем случае как электрошокер. В этой девушке было столько энергии и любви к жизни, что этим в легкой форме заразилась и я. После ареста Айрин я больше ее не видела и даже не знала, как развивались события, хотя вариантов в данном случае было немного. В тот вечер я осталась в отеле у Зайнеп, и мы, как две дуры, проревели 2 часа. Поговорить нормально у нас не получилось. Мы плакали и обнимались, смеялись и снова плакали. Домой я вернулась поздно вечером. Гектор ждал меня у калитки. Брови его почти стерлись, и я подумала, что если их срочно не нарисовать, то в следующий раз, когда он сбежит, я его не отыщу, потому что он потеряет свою уникальную способность запоминаться всем подряд. В саду я встретила Филиппа. Он был заспанный. После того, как мы расстались у больницы, он вернулся домой и заснул. Мы сели на ступеньках моего дома. «Варя, я хотел еще раз извиниться за то, что набросился на тебя. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, не стоит столько пить». Его челка торчала, как козырек бейсболки. «И ты меня извини, что я на тебя набросилась. Но мы вовремя остановились, а значит, винить тебя не за что, так?» Мне захотелось поправить его волосы, но я сдержалась. «Получается так. Я в самолете чуть не умер с похмелья. Выпил у бортпроводниц весь томатный сок. Не знаю, как я долетел». Мы так уютно сидели, что мне захотелось положить голову ему на плечо. «А куда ты так быстро убежала сегодня?» Я начала рассказывать все, что случилось со мной днем, и поймала себя на мысли, что мне это нравится. Наверное, это и называется любовь к жизни, когда ты с удовольствием вспоминаешь даже такие сумасшедшие события. «Вот это да! Кажется, Алиса права. По мотивам твоей жизни надо писать сериал. Этого минимум на 8 серий хватит. Кстати, как там твоя пьеса?» — вспомнила я. Он поджал губы и напрягся. «Наверное, она не получилась». «Кто тебе такое сказал? Твой друг? Дай почитать кому-то еще». Я хотела его успокоить, искренне полагая, что человек, который отказывается в жизни буквально от всего, чтобы что-то создать, не может делать это плохо. «Я отправил пьесу нескольким режиссерам, но все они ответили примерно одно и то же. Чувак, это гениально, но сейчас не время. Дружище, наш зритель такого не оценит, но в другом театре ее точно поставят. И все в таком духе». «Ну так никто же не сказал, что пьеса неудачная». «В нашем мире крайне редко произносят фразу «это отстой». Ее обычно маскируют какими-то другими словами. Филипп прижал челку ко лбу, но она снова поднялась, как только он убрал ладонь. «Зато теперь у меня останется время побыть хорошим отцом. Алисе я сейчас нужен нормальным». «Я уверена, что твоя пьеса найдет свою сцену». Мужчина закивал, хотя по его виду я понимала, что Филипп в это не верит. «Я решил взять отпуск от своей работы. Мы живем в таком красивом месте. Я хочу объехать тут все». Он встал. «Уже поздно. Я пойду спать. Надеюсь, завтра утром Алиса будет уже дома». «Кстати, я давно хотела спросить. Возможно, это не мое дело, но тебя не пугают все эти ее разговоры про призраков?» «Сначала это нас напрягало. Мы сходили к детскому психологу, она час провела с Алисой, а потом сказала, что у дочери синдром Карлсона, это когда дети выдумывают себе друзей, сказала, что скоро пройдет». Он встал и широко зевнул. «Обнимемся?» Филипп заулыбался. «Ну, если ты обещаешь, что мои джинсы после этого останутся на месте». Он засмеялся, и мы обнялись. По всему телу разлилось тепло. Я была влюблена в Филиппа, и отрицать этот факт было уже совершенно бессмысленно. Мы отстранились друг от друга. Он чмокнул меня в щеку и ушел к себе. А я опустилась на то место, где только что сидел он. Мне хотелось впитать в себя оставшееся от него тепло. Я долго не могла уснуть. Было очевидно, что моим приключениям пришел конец. Они благополучно завершились, я не угодила в тюрьму, не прыгнула в пропасть. Отъезд домой теперь являлся вопросом времени. Я сама заработала деньги на обратный билет, простила свою мать, полюбила себя. Все как будто складывалось в лучшем для меня виде. Все, кроме моей любви к Филиппу. Но с этим я ничего поделать не могла. У него была семья. Начать отношения с мужчиной, который был женат, пусть и на такой отвратительной женщине, как Инна, я не могла. Но вот что интересно, я не страдала, не грызла себя за то, что влюбилась в совершенно неподходящего мне человека. Наоборот, я была счастлива. Я снова могла любить. Павлик не убил во мне этого чувства, а значит, нужно просто уехать домой и благополучно подождать, когда сердце забудет Филиппа Постнова. А там, глядишь, появится кто-то другой. Кажется, одинокая старость с кошками-людоедами становилась все менее очевидным вариантом. Я уснула в невероятной легкости, и в ней же сегодня проснулась. Завтракала я на берегу, было еще рано. Солнце только выглянуло из-за гор, и под его лучами лужи от ночного дождя испарялись буквально на глазах. Кроме собак и парочки спортсменов, на набережной никого не было. Телефон завибрировал. Звонила Шарлотта. «Варри, я же не разбудила. Я проверила, ты была в сети несколько минут назад». Она была немного возбуждена. «Нет, мы с Гектором вышли позавтракать». Я улыбнулась псу. Он в ответ поднял свои нарисованные утром брови. «Я влюбилась. Что мне делать?» Я хотела ответить, что могу сказать ей то же самое про себя, но не стала. «Кто этот счастливец?» Мне принесли кофе. «Это Чарли. Мой Чарли. Я говорила про него, помнишь?» Я напрягла память и вспомнила, что Шарлотта рассказывала про парня, которому когда-то подарила свою невинность, а позже взяла у его отца деньги как плату за то, что больше не станет с ним встречаться, и открыла кафе. «Тот самый Чарли?» «Да, именно тот самый. Он недавно овдовел. Мы встретились на юбилее моей подруги. Он сидел рядом. И с тех пор мы стали общаться, и я влюбилась». В ее интонации слышалось удивление, словно Шарлотта сама не ожидала такого поворота событий. «Но это же прекрасно! Судьба дала вам второй шанс!» Третий, если быть точными. Я же потом, после того, как мы расстались, много лет являлась его любовницей. Я вспомнила недостающую часть этой любовной драмы. Ну, значит, это точно судьба. Не упусти свой шанс. Я вот что сейчас подумала. А не он ли отец моей дочери? Я ведь с ним часто виделась, даже когда бросила во второй раз. Я не выдержала и засмеялась. Что ты смеешься? Я серьезно. Я сейчас стала вспоминать и почти уверена, что пилот, которого я записала в отцы, был задолго до рождения Бьянки. Интересно, можно сделать ДНК, не ставя Чарли и дочь в известность? Думаю, что ты должна быть со всеми честна. Начинать новую жизнь с вранья неправильно. Не знаю, почему я решила, что могу давать советы женщине, которая прожила такую насыщенную жизнь. Наверное, ты права. Кстати, когда там постояльцы съезжают? Мы с Чарли думали прилететь в Фетхие, и по тебе я уже соскучилась. У них оплачено до конца месяца, но вы можете прилетать. Маленький дом скоро освободится. Я решила, что пришло время сообщить Шарлотте последние новости. Айрин арестовали. Думаю, что с меня снимут запрет, и я скоро улечу. «Поздравляю! Вот это да!» Затем ее голос стал грустным. «Получается, что ты бросаешь меня и Гектора?» «Получается так». Я посмотрела на пса и подумала, что больше всего на свете стану скучать именно по нему. «Знаешь что? Ты можешь прилетать ко мне в гости так часто, как захочешь. Можешь вообще поселиться у меня. Сделай дубликат ключей, пусть они всегда у тебя будут. И еще ты должна присутствовать в качестве подружки на моей свадьбе». «На свадьбе?» — я подпрыгнула на стуле. «Ты выходишь замуж?» «Да. Разве я не сказала? Я же за этим и звонила. Вот что с моей головой. Надо ее проверить. Чарли сделал мне предложение. Я ответила «да». «Ничего себе. Поздравляю». «Спасибо. Правда, осталось решить, что делать с Гектором. У Чарли на собак жуткая аллергия». «Я могу забрать его себе», — вскрикнула я. «Правда? Ох, милая, я должна подумать, ведь пес мне как сын, понимаешь? Все, не могу говорить, будущий муж проснулся, перезвоню позже». Звонок оборвался. Я посмотрела на Гектора. Он мирно лежал на солнышке, не подозревая о том, что, возможно, скоро переедет в Москву и впервые увидит снег. Идея забрать его себе возникла у меня в голове молниеносно, но сейчас, проанализировав все, я пришла к выводу, что готова к этому шагу. До встречи с Гектором я считала себя кошатницей и к собакам была равнодушна, но, как показали последние месяцы, жизнь вообще штука непредсказуемая, и поменяться может все что угодно. Я расплатилась по счету, и мы пошли гулять. Если Шарлотта согласится отдать Гектора, то я больше никогда не буду одинокой. Потенциальный спутник жизни бежал рядом и вилял хвостом. Я вернулась домой. Филиппа не было. Наверное, он уехал. Это я поняла потому, что арендованная им машина отсутствовала. Я вошла в свой домик, окинула его взглядом и подумала, что мне будет тяжело с ним проститься. Пусть формально он был не моим, но именно здесь я ощущала счастье. Зазвонил телефон. Это оказался инспектор Айтекин. Я заволновалась. «Варвара, это Синан». Голос его был добрым. Это хороший знак. «Я вас слушаю». Я села на диван и позвала к себе Гектора. Независимо от того, что инспектор скажет, мне требовалась поддержка. «Я хотел бы к вам заехать. Это возможно?» «Я рядом с вашим домом». «Конечно, заезжайте», — согласилась я. «Но вы же едете не для того, чтобы меня арестовать», — на всякий случай уточнила я. «Вы все узнаете при встрече. Не уходите из дома». Связь оборвалась. Я встала и пошла на кухню включить чайник. Инспектор очень любил чай. Это я запомнила еще с первой нашей встречи во время допроса. Не успела вода закипеть, как на улице просигналила машина. Я пошла открывать. Синан Айтекин был в форме и выглядел очень эффектно. Мы прошли ко мне, и я налила чай в две чашки. «Я приехал поблагодарить вас за содействие следствию. Без вас мы ловили бы эту аферистку значительно дольше». «И не факт, что поймали бы», — подумала я. «Так вы меня не арестуете?» Он поправил берет и улыбнулся. «Нет, но Наталья Шатле попыталась нас убедить, что организатор ограбления именно вы». «Что? Она так сказала?» Я не поверила своим ушам. «Да, когда мы ей сказали, что вы вне подозрения, она стала обвинять в организации ограбления Руперта, брата Камилы. Потом пыталась свалить все на служащих яхты». Его стаканчик почти опустел, и я подлила чая. «Я рада, что вы ей не поверили». «То, что вы не преступница, я понял еще в первый день, когда вы отдали те дорогие часы». Он вытянул губы и отпил горячий чай. Был какой-то диссонанс в том, как он выглядел в форме полицейского и как мило пил кипяток. «Так почему же вы запретили мне выезжать из страны?» «Никакого запрета не было». Он поставил стакан и улыбнулся. «Все это время вы оставались свободны. Я не дал тогда этому делу ход». «Что?» Я встала. «Как вы могли?» «Простите, но я искренне полагал, что только вы сможете вывести нас на Айрин». Он смотрел на меня без какого-либо смущения. «Я оказался прав. Интуиция меня не подвела». «Получается, если бы я захотела уехать, я бы уехала?» «Получается так?» Он допил чай, поднялся и протянул мне руку. «Еще раз прошу прощения за то, что так поступил с вами, но надеюсь, вы не держите на меня зла». «Мне надо подумать над этим». Я пожала его теплую ладонь. Инспектор постоял какое-то время, будто хотел еще что-то сказать, но молча удалился. А я снова села за стол. Для того, чтобы отойти от шока, требовалось время. С точки зрения логики и здравого смысла, я, конечно же, была зла. Мною, как мне справедливо казалось, воспользовались. Более того, я не до конца понимала, зачем инспектору понадобилось так нагло врать. Ведь я много раз у него спрашивала, могу ли улететь, и каждый раз он отвечал, что я не выездная. Но, с другой стороны, эта ложь дала мне возможность встретить Шарлотту, Гектора, Алису, Филиппа, Инну, снова увидеть Мартина. Обман Синана Айтекина спровоцировал такую цепь событий в моей жизни, пережив которые, я стала гораздо счастливее. Может, мама права, и в этом мире все взаимосвязано? Я решила, что это прекрасный повод позвонить ей. «Мама, как ты думаешь, в жизни все заранее предопределено, или человек сам творит своей судьбы?» Мать, впечатленная таким вопросом, заговорила не сразу. «Не все так просто. До какого-то момента все предопределено, но затем возникают так называемые перекрестки, и человеку предлагается несколько вариантов развития событий, но правильный только один». «Получается, что если бы я, вопреки запрету Айтекина, поехала в аэропорт, и, как мы теперь знаем, меня никто не задержал бы, то прилетела бы в Москву и продолжила жить своей никчемной жизнью?» «Как интересно! А как понять, что человек сделал правильный выбор?» Мать снова зависла. Это был первый разговор на подобную тему, когда я не язвила. «Ну, если после выбора все складывается удачно, идет в гору, значит, он был сделан верно?» «Значит, хорошо, что я не улетела». «Почему ты спрашиваешь? Что-то опять случилось?» Мать говорила с беспокойством, и мне было приятно, что она за меня переживает. «Нет, вернее, да, но я тебе потом расскажу». И раз уж у нас с матерью зашел такой разговор, я решила уточнить, что ей известно про безответную любовь. «Мама, а что касается любви, как понять, кто...» Я не знала, как правильно сформулировать, но мать пришла на помощь. «Как понять, кто предначертан тебе судьбой? Тут удобнее всего считать. Нумерология в этих вопросах дает наиболее точные ответы. Посчитать тебе совместимость с кем-то? Нет, мама, спасибо, не надо». Мне и без подсчетов понятно, что между мной и Филиппом ничего быть не может. «Кстати, мама, я скоро прилечу. Наверное, даже на днях. Я очень рада. Надеюсь, в этот раз мы будем жить с тобой дружно». Я ее понимала. Несмотря на то, что мы обе старались держаться максимально приветливо друг с другом, совместное житье могло стать тем еще испытанием. Тем более, если я приеду с Гектором. «Мама, конечно, мы будем жить дружно. Но вообще-то я надеюсь выйти на работу и снимать квартиру. Ты могла бы жить в одной из тех, которые я сдаю?» «О чем ты?» Я впервые слышала, что мать что-то сдает. «Трехкомнатная квартира твоей бабки, когда та умерла, досталась твоему отцу, но после развода он переписал ее на нас с тобой. Я продала эту квартиру и купила две поменьше». Мать говорила таким тоном, словно речь шла не о квартирах, а о коврах или мебели. «И как давно ты их сдаешь?» — во мне закипала злость. «Ну, я же говорю, сразу после развода. А на что мы с тобой жили все это время, как ты думаешь?» «Знаешь что, мама?» Я окончательно разозлилась и хотела ей нагрубить, но вовремя одумалась. «Я выбираю ту, что ближе к центру. Они обе в центре. Прилетишь, подумаем». Мы попрощались. Надо было очень постараться, столько лет прожить вместе и так многого друг о друге не знать. Если у нас все это время были эти квартиры, то почему меня не выселили туда раньше? Прежняя Варя подумала бы, что из-за денег, но новая решила, что матери просто не хотелось расставаться с любимой дочерью как можно дольше. В дверь постучали. Я пошла открывать. На ступеньках стояли Алиса и Филипп. Я закричала от счастья, схватила малышку и прижала к себе. «Я тебя рада видеть, Варя!» Она говорила сдавленным голосом, потому что все еще была в моих объятиях. Филипп улыбался, стоя в стороне. Он выглядел сильно лучше. Сон пошел ему на пользу. «Я постучал тебе утром, хотел позвать с собой, но, наверное, ты спала». Он снял солнечные очки и надел обычные. «Мы с Гектором были на пляже, не спалось с утра». Я поцеловала Алису в щеку и поставила на ступеньки. «Понятно. Ну, а мы решили, что будем много путешествовать». Филипп взял дочь за руку. «И первым делом поедем в долину бабочек». Алиса посмотрела на отца. «Это самое красивое место на земле», — так сказала Варя. «Значит, туда первым делом. А теперь пошли домой. Доктор велел тебе больше отдыхать». Отец потянул дочь за собой. «Завтра я уже буду отдохнувшая. Завтра и поедем», — прокричала она, уже входя в дом. Я подумала, что, наверное, это какой-то знак, что Алиса постучала ко мне в дверь сразу после того, как я разозлилась на мать. Этих двоих связывала моя клятва. Я не то чтобы стала суеверной, но все же уловила связь. На этом сюрпризы дня не закончились. Ближе к вечеру мне позвонили с незнакомого номера. Я долго не хотела принимать вызов, потому что чувствовала, что это не к добру, но когда звонок раздался в третий раз, все же ответила. Женщина низким голосом заговорила со мной на русском с жутким акцентом. «Варвара, меня зовут Ингеборга. Вы могли бы найти время, чтобы встретиться со мной?» Незнакомая женщина назначала мне встречу. Это точно ничем хорошим не могло закончиться. «Кто вы и что вам от меня нужно?» Я совершенно точно никуда не собиралась. «Я вас очень прошу о встрече. Если вы чего-то опасаетесь, то давайте выберем людное место. Но поверьте мне, я не наврежу вам». «Ингеборга, или как вас там? Я не знаю, кто вы, но совершенно точно не собираюсь с вами встречаться». Внутри меня нарастала тревога. В моей жизни только что закончились неприятности, и новые мне точно были не нужны. «Это касается Павла». На спине проступил холодный пот. «Павлик бросил меня дважды, и я приложила большие старания, чтобы забыть его. И вот теперь какая-то незнакомка пыталась снова вернуть его в мою жизнь? Что с ним?» Я тут же отругала себя за этот вопрос. «О, с ним все хорошо, но я вас умоляю, давайте встретимся. Если хотите, возьмите с собой кого-то для поддержки. Это очень важно». Незнакомка была так настойчива, что я начала сомневаться. Может, действительно стоило с ней встретиться? Если да, то кого бы взять с собой? «Ингеборга, это грозит мне какими-то неприятностями?» Я не приняла окончательного решения о встрече и должна была подумать, но на всякий случай уточнила. «Клянусь вам, святой девой Марией Эдесской, что нет!» Она сильно растягивала слова. «Через час вам удобно?» Я назначала встречу, но была почти уверена, что не пойду. «Мадонна, конечно! Где?» «В Центральном парке, там, где памятник военному летчику. Как я вас узнаю?» «Я буду в перчатках с цветами и веером». Ингеборга отключилась. Я ходила по дому и думала, что мне делать. Павлик наверняка опять куда-то вляпался и собирается втянуть меня в свои неприятности. Но, с другой стороны, я была заинтригована этой женщиной. В истории с моим бывшим точно не была поставлена точка, но готова ли я ее ставить? Не в том смысле, что он был мне нужен, а в том, надо ли снова возвращать его в свою жизнь, пусть даже для того, чтобы распрощаться навсегда. Я все же решила поехать. В Фетхие есть огромный парк с площадью, в центре которой стоит памятник Фетхи-бею, одному из первых турецких пилотов. Турки настолько его любили, что после его гибели в авиакатастрофе в честь него переименовали город, в котором я находилась. Был Мегри, стал Фетхие. Я приехала раньше назначенного времени и села на лавку в ожидании незнакомки. Кругом было много людей, и потому я чувствовала себя в безопасности. «Варвара?» Я вздрогнула от неожиданности. Передо мной стояла темноволосая женщина лет 50. Это была Ингеборга. Как я это поняла, по черным перчаткам, как у оперной дивы, натянутым выше локтя, букет и веер тоже были при ней. Она села. «Это вам. Возьмите». Ингеборга положила между нами цветы. «Спасибо вам большое. Так что случилось с Павликом?» Она набрала воздух в легкие, отчего ее пышная грудь, затянутая в бархатное платье, стала еще больше. «Вы должны простить его. Он разбил вам сердце, но вы должны. Вы это понимаете?» Она наклонилась ко мне. «Ингеборга, или вы прямо сейчас мне говорите, что вам от меня нужно, или я уйду?» От странности ситуации и ее духов у меня уже кружилась голова. «Хорошо». Она повернулась куда-то в сторону и замахала рукой, затянутой в перчатку. Я проследила направление ее взгляда и увидела, что из-за дерева к нам идет Павлик. Он снова был в прежнем весе и выглядел примерно так, как перед нашей несостоявшейся свадьбой. Видимо, снова жил хорошо. На нем были красивый строгий костюм, белая рубашка и галстук. Видно, что Павел испытывал неловкость, и вся эта идея встретиться со мной принадлежала Ингеборге. Он подошел к нам. «Добрый вечер, Варя». Он замялся. Я смотрела на него и никак не могла понять, что происходит. Кем они приходились друг другу? Почему он одет как работник похоронного бюро? Кто эта женщина? «Прежде чем Павел начнет, Я хочу сказать, что от вашего прощения зависит наше будущее. Мы полюбили друг друга». Она взяла театральную паузу, отвернулась, прочистила горло и продолжила. «Но потом я увидела, что на его сердце печаль. Он рассказал, что обманул вас». «Так вы вместе?» Я не могла поверить своим глазам. «Да, уже несколько недель», — промямлил он. «Мы очень любим друг друга, очень. Но я сказала, что не смогу быть тем, кто так подло поступил с другой женщиной». Она резким движением руки распахнула веер и начала обмахивать лицо. «И теперь Павел хочет вам что-то сказать». Женщина изящным жестом головы дала ему команду говорить. «Варя, я прошу у тебя прощения за все, что сделал с тобой. Прости». Он так тихо и нечленораздельно говорил, что я почти не разбирала слов. «Это еще не все», — подала голос Ингеборга. «Говори, Павел». «Я хотел бы тебе сказать, что мы с Ингеборгой решили пожениться, но только если ты дашь нам на это разрешение». «Клянусь святой Девой Марией Эдесской, я не переступлю порога церкви, если вы не простите его». Ингеборга сложила руки на коленях и смотрела на меня сквозь густо накрашенные ресницы. «Павлик», — начала я, — «день, когда ты не приехал на регистрацию, как показало время, стал самым счастливым днем в моей жизни». Он смотрел на меня с удивлением, словно ждал, что я буду плакать или что-то подобное. «А потому прощаю тебя и желаю вам с Ингеборгой долгих и счастливых дней». После этих слов он обмяк и заулыбался, а его невеста принялась всхлипывать. «Я знала, что у вас доброе сердце, знала!» Она встала и поправила платье, которое, на мой взгляд, было ей мало. «Моя семья в Италии владеет сетью дорогих отелей. Двери любого из них открыты для вас в любое время года». «Спасибо вам большое». Происходящее не переставало казаться мне абсурдом. «Клянусь святой Девой Марией Эдесской», — она перекрестилась, — «я всегда к вашим услугам. Все, что попросите, я ваша должница». Ингеборга открыла сумочку, достала оттуда визитку и протянула мне. «На свадьбу мы вас не приглашаем, это неуместно, но я мечтаю, чтобы мы стали подругами. Позвоните, когда будете готовы». Я медленно встала. Мне очень хотелось смеяться, а точнее даже ржать во весь голос, но я боялась обидеть Ингеборгу. «У меня к вам один вопрос. Где вы познакомились?» «В массажном салоне». Она взяла Павлика под локоть. «Он оказался плохим массажистом, но прекрасным человеком». «Счастье вам, Ингеборга и Павел!» Я склонила голову в театральном поклоне и, попрощавшись, двинулась к морю. «Грация милле! Большое спасибо!» — послышалось за моей спиной. Я быстро пошла прочь от парка и, как только удалилась на достаточное расстояние, расхохоталась так громко, как никогда в своей жизни. Точка в истории с Павликом была поставлена.